Atenção, vai começar Dance Italo. The great commandment shows the common town between the world. Desire, a burning,

Canal 2.

проходит лето, пережидая зимние ветра. Все было так легко и просто, я собирал пригоршни звезды, нас на волнах качало до утра. Голубое озеро, унесите ветры вдаль. Голубое озеро, печаль. Август ушел, и осень гасит серым дождем. Пожары красят, гасят глаза до будущей весны. В легком плаще продрогнул город, злобно шипит в трамвайных ссорах, дремлет в дыму осенней тишины. Голубое озеро, унесите ветры вдаль. Голубое озеро, печаль. horrore. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.